Не ищи легких способов быстрой наживы. Это так, контролька в голову, в дополнение к предыдущему пункту, чтоб даже не пытались выкрутиться. Помогай тем, кто нуждается в помощи. Ох и проклянешь ты меня за этот пункт. Но это проблема решаемая. Не сквернословь, не проклинай, не клевещи. Вот так-то, теперь даже не проклянешь. Не лги, говори только правду. Это был самый жестокий пункт. Мне тебя, честное слово, жалко. Но я его все же оставлю. Буду плакать над твоей незавидной судьбой, особенно в сочетании с пунктом про запрет измен. Но пункт оставлю. По расширенным от ужаса глазам обездвиженных и обеззвученных разбойников я понимаю, что они сейчас готовы пойти к властям и покаяться во всех своих грехах, чтоб их быстрее повесили и весь этот кошмар побыстрее закончился. Нет, ребятки, так дело не пойдет. Вы не будете делать чего бы то ни было, что может привести вас к смерти. В том числе рассказывать о своих преступлениях, совершенных до сего дня. Думаете, это все и на этом список ваших страданий закончен, а вот и нет. Вы осознаете, что ваши прошлые мысли, слова и дела привели вас к текущему вашему состоянию, и сейчас вы засеваете семена, которые прорастут в будущем. Поэтому полностью отказываетесь от всего вредного и занимаетесь тем, что делает вас добрее, умнее, спокойнее, честнее, мужественнее. Вы каждый день будете осознавать, что смерть может прийти к вам раньше, чем наступит утро следующего дня. Поэтому вы будете стараться прожить каждый день так, что поставить о себе у окружающих самую добрую память. Все, приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Высшая мера социальной защиты в самом наигуманнейшем виде приведена в исполнение. Теперь ставлю на ауру всех троих метку, чтоб можно было их периодически находить и проверять, как складывается их судьба. Все же мы в ответе за тех, кого приручили, даже таким изуверским способом. Наконец кидаю на грудь каждому по 10 золотых и снимаю обездвиживание. 10 золотых – зарплата за пару месяцев для очень квалифицированного работника, так что бывшие разбойники крайне удивлены моей невероятной щедростью, хоть неблагодарности ко мне, ни оптимизма в отношении собственного будущего у них не прибавилось ни на грош. По-стариковски кряхтя, они поднимаются на ноги, в глазах – полная безнадега. Пока я думаю, не запретить ли им еще и предаваться унынию, они улавливают тень моей мысли и срываются с места. Ну, не хотят, пусть ходят грустными. А ведь они даже спасибо не сказали, что я их не заставил 5 раз в день молиться кому-нибудь. Эх, неблагодарные. Со следующими уж точно не забуду, включу этот пункт. С некоторым сожалением, разрушаю и выбрасываю артефакт, который так эффективно вырубил всех нападавших. Повторно я его применить на разумных не рискну, поскольку следующий раз кто-нибудь из обрабатываемых таки может догнать свой инсульт. Все же принцип, который я в него заложил, был на грани допустимого. У всех людей, попавших в зону поражения, кроме обозначенных для артефакта как свои артериальное давление почти мгновенно упало в 2,5 раза. Ничего умнее из нелетальных способов воздействия мне ночью в голову не пришло. Но теперь следовало озаботиться чем-то более безопасным. Хотя сама идея получать эффект опосредствованно оказалась более чем продуктивной. Осталось только найти поставщика экспериментальных данных и создать приборы для их обработки. Один паноптикум, сборище чего-то невероятного, жуткого. Два неокр, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, совокупность работ, целью которых является получение новых знаний либо разработка новой технологии или изделия. Глава 22. О том, что лучшие подтверждения слов, своевременная оплата счетов. Год 410 от воцарения династии Лантаров, начало декабря. Место действия. Гренудия, столичный город Аграс. Путь до Аграса, включающий в себя заезды на рынки Мреля и Каура, был далек от прямого, но не сказать, чтоб слишком долгим. Ни в одном из городов я не задержался дольше, чем на сутки, так что вся дорога заняла в итоге около 4 недель. Можно было бы доехать и быстрее, но у меня слишком сильно включился творческий процесс, так что временами я зависал по полдня в комнате на постоялом дворе, продумывая, как дальше жить. И чем больше думал, тем острее понимал, что у меня есть мечта. И мечта эта сансарическая настолько, что грозит люлями от учителя лишь за то, что посмела появиться. Но, с тех пор, как она была осознана, отказываться от ее осуществления я был не готов совершенно. Мне нужен доступ к научным интернет-библиотекам моего прошлого места воплощения. И если кто думает, что уж эта задача точно нереализуемая, то тут как раз все наоборот. Теоретически, разумеется, опытный сибирский или индийский шаман вполне способен, оседлав духа союзника, забраться в иные миры. Чем я хуже? Отсутствие тысячелетней традиции таких путешествий компенсируется тысячеголовой армией астральных торчков, готовых на все ради порции очередной дозы. Найти подходящего скакуна и втолковать ему, чего от него хочу, оказалось гораздо проще, чем я даже смел надеяться. Только миров оказалось очень-очень много, и найти нужные гораздо сложнее, чем казалось. Пока я добирался до Агроса, мои скакуны радостно носили меня в самые разные вселенные. Я видел вблизи десятки миров, только все они были совершенно бесполезны для моих целей, поскольку были либо отсталыми, либо магическими. Позаимствовать что-то из параллельного мира кроме информации оказалось совершенно невозможно, а полезная информация не находилась. Эльм в параллельный мир не протаскивался, так что переток энергии из одной вселенной в другую мне был недоступен. Надо искать населенный людьми технически развитый мир без магии. Мой прошлый мир подходил по всем параметрам идеально, но он пока не находился, а времени такие поиски требовали слишком много. Декабрь в Гренуде считался самым холодным месяцем года, что у человека, промышлявшего разбоем в Гималаях и работавшего на проектах в Сибири, Заполярье и Дальнем Востоке может вызвать исключительно добрую улыбку. Тут даже до нуля по Цельсию температура никогда не опускалась. Не зима, а одна насмешка. Когда я въехал в столицу, в моем рюкзачке лежало больше 25 тысяч золотых. Почти вся эта сумма была монетами номиналом в 10 золотых каждая, так что занимала не слишком большой объем, в отличие от веса, который без плетения облегчения был совершенно неподъемный. Остановился, как и большинство небедствующих аристократов, в гостинице «Золотая чаша», удачно расположенной недалеко от академии. Сразу же по приезду забежал в банк, где озадачил клерка открытием счета и внесением громадной суммы наличными. От весьма молодого человека такого он никак не ожидал, но все же сразу перевел меня в столь милый сердцу статус особо важных клиентов и обслужил с максимально возможной скоростью. Мне осталось только метнуться до академии, чтоб через подвернувшуюся служанку передать письмо для сестры. Встречу Лаюши я назначил все в той же «Золотой чаше» на следующий день в любое удобное ей время, так как планировал весь день не выползать из номера, предаваясь мизантропии и затворничеству. Перед тем, как закрыться от внешнего мира, предупредил гостиничную прислугу, что ко мне можно стучаться только если придет Мерлала Эрисленд. Во всех остальных случаях меня ни для кого нет. После этого я, наконец, впервые не пойми за сколько дней, смог помедитировать с комфортом. Во внетелесном состоянии первым делом отправился в Страфор, где продолжались попытки дрессировки Роя. Он, паразит такой, не спал, а обнимался в беседке с Ареей. Это дело пора пресекать, поэтому, пылая коварными планами, я метнулся в Драфур. Не, мои внетелесные полеты, это чит-код уровня бога, не иначе. Сейчас моей целью была прорицательница Бенелла Нага, которую так опрометчиво сдала Эйрларин. Я твердо решил ее найти и разобраться, как она получает информацию, а также выяснить, можно ли через этот же канал начать прокачивать дезинформацию и прочий информационный шум. Как оказалось, мои межмировые скакуны вполне годятся и для внутримирового поиска. Более того, во внутримировом поиске они оказались гораздо успешнее. Надо лишь внятно им объяснить, кто тебе нужен и где он приблизительно находится. В моем случае это было сильнейшая прорицательница Драуры, Бенелла Нага, в Драфуре. В тот же миг я перенесся в просто обставленную спальню средних размеров. Прорицательница спала, а ее не считающееся магическим ядро временами хаотично вспыхивало бежевым цветом, таким же, какой я видел у Коновала с развитой чуйкой. Но тут была мощь солнца против спички. Когда ее ядро вспыхивало, светом заливало всю комнату, а возможно, что и весь город. Перейдя в аурное зрение, я увидел нечто крайне любопытное. То, что в углубленном зрении было мощнейшей вспышкой бежевого света, в аурном выглядело как появление небольшого овального окошка, рамка которого состояла из перворун, а внутри этого окошка, как на экране, транслировались живые картинки-мультики. Замираю, ловя каждую такую вспышку, запоминая цепочки перворун, составляющие ободки картинок. Все же спасибо тому ментальному артефакту древних за эидетическую память 1, для запоминания всех деталей достаточно лишь бросить взгляд на картинку. Назапоминав с пару десятков таких окошек, предсказаний, я рванул к апельсинке, который закончил систематизацию техпроцессов изготовления себе подобных и сейчас маялся бездельем. Апельсинка, лови цепочку. Какие приворуны тут тебе знакомы? Можешь расшифровать? Ставлю задачу, пересылая ему по ментальной связи первое из увиденных окошек. Получаю ответ, что цепочку можно расшифровать приблизительно так. Слабая угроза. Граница с Эльфорой. Время – начало января следующего года. Вероятность – высокая. Последствия отсутствуют. Возможность изменить – высокая. В окошке показывалось, как группа совсем молодых светлых эльфов проникала на территорию Драуры с целью пройти испытание на право считаться взрослыми, полноценными воинами. И для этого им требовалось просочиться на территорию сопредельного государства в одном месте, пройти несколько десятков верст и через двое суток вернуться назад, в другом. Вероятно, прорицательница решила не заморачиваться по данному поводу, и окошко превратилось в дым, который почти сразу рассеялся. Та же судьба постигла все остальные увиденные мной окошки. Как интересно, я запомнил использованные перворуны, вернулся к прорицательнице и теперь пытался расшифровывать их сам, без обращений за помощью. Для этого перешел в транс аж третьего уровня и временами заныривал в состоянии «остановись мгновение», чтобы было время на подумать, а потом сверялся с версией апельсинки, прав я или нет. Так было до тех пор, пока я не увидел картинку, на которой был я, Рой и еще один парень приблизительно нашего возраста. Комментарий гласил: «Цивилизационные изменения. Мингр, окрестности города Дарт, конец декабря, вероятность высокая. Последствия глобальные, долгосрочные. Вероятность изменить очень высокая. Черт, черт, черт, и что делать?» Попробовал постучать по окошку Эльмам с универсальной энергией. Глухо. Пробую утащить его в сторону. Опять без результатов. А что если помедитировать? Как-то само собой мое внимание уползает на источник прорицательницы и мягкий бежевый свет заполняет мое сознание. Сколько я пробыл в таком состоянии в отсутствии внешнего времени, сказать невозможно, но в какой-то момент в голове вспыхнул образ, говорящий, что можно сделать. Прорицательница еще не успела пророчество осознать, ведь мгновение остановлено. Метнулся за пределы Драфура и прямо на первом же попавшемся камне нарисовал генератор, вывел с него только бежевую энергию и начал засасывать ее в свой источник. И она засасывалась. Когда источник стал на треть бежевым, перед глазами нарисовался следующий образ. Уничтожив свои художества на камне, я вернулся в комнату Бенилы, чтоб реализовать полученную из непроявленного мира идею. Выпустив универсально бежевый щуп, им оплел окошко со столь неприятным для меня пророчеством и попытался сжать. Окошко оказалось на редкость хрупким и, к моей радости, сразу же распалось. Но Бенелла своим вторжением в мою личную жизнь откровенно напугала. Интересно, а можно и мне из нее почерпнуть полезную информацию? Нагло запускаю свой эльм прямо в источник прорицательницы, ибо внетелесное состояние позволяет такую форму изнасилования. Интересно, я первый, кто с ней такое проделал? Нервно начинаю хихикать. Опять останавливаю мгновение и, находясь своим эльмом в Бенелле, начинаю медитировать на предмет того, как ей подкидывать псевдопророчество. Оказалось, легко. Зачерпываю чуточку бежевой энергии из ее источника, формирую из нее шарик и наношу на него перворуны усиления и поглощения. Скармливаю этому шарику созданное окошко со своим пророчеством. По поводу того, что напророчить, я не стеснялся совершенно. На ободке окошка значилось: «Позор и наслаждение. Окрестности Драфура. Конец декабря, начало января. Вероятность очень высокая. Возможность предотвратить отсутствует. Последствия самые наилучшие». В окошке сцена, которая в мире прошлого воплощения даже как очень мягкое порно не оценили бы, но по местным меркам это что-то за гранью. В главных ролях выступили Бенелла и очень большой и брутальный некто, прообразом которого послужил Николай Валуев. То, что сообщение дошло, я понял потому, как прорицательница подскочила над своей кроватью, ошалела, оглядываясь по сторонам вытаращенными, безумными глазами. «Мерл Рисленд, к вам пришла Мерлала Рисленд, она ждет вас внизу», стучит в мою дверь служанка. «Передай ей, что через пару минут буду», подпрыгиваю с места, привожу себя в порядок и кидаюсь навстречу с сестренкой. В строгой, скромной форме Академии Лая выглядит даже привлекательнее, чем когда я видел ее последний раз. Сгребаю сестру в охапку и утыкаюсь в ее волосы. Она что-то попыталась пискнуть в ответ и тоже обняла меня. Как же я по ней соскучился. «Шелд, к как ты здесь очутился? Я не поверила своим глазам, когда служанка передала мне записку. Пойдем ко мне, нам надо многое обсудить. Беру сестренку за руку и тащу за собой, подальше от любопытных ушей. Оказавшись в просторном, двухкомнатном номере, который считался всего лишь стандартом для данной гостиницы, Лая удивленно открыла рот. «Шелд, а разве ты не мог найти чего-то подешевле? Прошу тебя, сядь, набираю воздух, наши родители погибли, и мама, и папа, в пустошах, в июне». У Лаи расширяются глаза, но никаких «я отказываюсь верить» не последовало. Живущие в приграничье с самого раннего детства привыкают к тому, что пустоши регулярно собирают дань кровью. Я обнимаю сестру, и мы с ней просто вместе предаемся нашему горю. Лая всхлипывает, прижавшись ко мне, а я целую ее прямо в шелковистые волосы и поглаживаю по спине. Через некоторое время, приняв случившееся и смирившись с утратой, Лаюша отстранилась и посмотрела мне в глаза. «Как же теперь ты будешь жить? И на что? Моей стипендии на нас двоих не хватит, но я могу подрабатывать зарядкой артефактов. Но это только на еду, а жилье в столице очень дорогое. Лаюша, о деньгах даже не думай, я умею зарабатывать. Более того, завтра ты возьмешь в академии счет на оплату учебы и проживания за все 5 лет, и я оплачу его». У Лаи снова расширились глаза. «Чем ты? Это 10 000 золотых. Пытается урезонить меня она. «Да, я думал, что будет чуть дороже. Значит, тебе больше останется на жизнь». Спокойно парирую я. Да как это у нее глаза так расширяются? Хотя, надо признать, ей идет. «Расскажи, как у тебя дела в академии? Как впечатление от учебы, от однокурсников? Подружки появились? Чем в свободное время занимаешься?» Отвлеченная от грустных мыслей, Лая начинает щебетать, все больше и больше увлекаясь. Странная у девушек физиология, язык работает как система аварийного сброса напряжения при плохом настроении. Я сижу и просто наслаждаюсь тем, что она рядом. Где-то через час Лая вдруг вспомнила о том, что она до сих пор не выяснила, какими ветрами меня занесло в столицу. «Шелд, ты так и не рассказал, почему ты не в Риссоне с дядей Клайдом, а в Агросе? Как ты додумался отправиться путешествовать в одиночку?» Она пытается изобразить давно забытую роль строгой старшей сестры, воспитывающей младшего непутевого меня. «Да, совсем сестренка в столице от рук отбилась, взрослой себя почувствовала. Ну, сейчас я ей напомню, каково со мной общаться, но начинаю пока нейтрально. Почему же один? Мы с Роем нанялись охранниками в караван, который шел в Аграс через Страфар, Мреликаур. Где Рой? Зная, какие мы неразлучные, Лая озирается по сторонам, но никаких следов моего друга в номере нет и в помине. Тут все просто, с самым беспечным видом отмахиваюсь я. В Страфаре хозяин каравана состряпал на нас подложные кабальные расписки и попытался продать в неволю Драу. Что? Лая аж подпрыгивает. Ты шутишь? Могу поклясться перед ликом Творца, если не веришь. Как же вы спаслись? Сестра уже в шоке от моих приключений. Ой, то ли еще будет. Местные безопасницы спеленали хозяина каравана и отправили на рудники, а нас передали под опеку главной целительницы, которая хотела нас пристроить в своей родне. Роя, дочке, а меня, племяннице. Да что такое с ее глазами? Она вся японские стандарты няшек-кавояшек переплюнула. Как ты от нее сбежал? От нее я не сбегал, она меня с Роем обещала в январе в Риссон отвезти к нашим опекунам, если мы не согласимся к этому времени с ролью послушных мальчиков на выданье у Драу. Так как ты тут оказался? Лая делает последнюю попытку разобраться истории, запутанной, как отношения в мексиканском сериале. Да матриарх Драура увидала меня во сне, влюбилась и возжелала всенепременно выскочить за меня замуж. Ну, послала отряд подружек невесты со свахой во главе, чтоб меня в кандалах доставить к месту будущей свадьбы. А то я парень видный, от потенциальных невест отбоя нет, знаешь ли. Вот матриарх решила не рисковать, опоздать и провернуть все максимально быстро. Балабол, язык без костей, слова правды не вытянешь. Хмурится сестра. Зря не веришь. Вот, сувенир прихватил на память, когда сбегал, притягиваю памятный ошейник с номером и клеймами. Тут уж Лаю проняло, глаза в пол лица, смотрит на меня как на воскресшего покойника. «Так это правда?» — шепчет она. «Но как ты смог? Вообще талантливый. И хочу невесту сам похитить, а не наоборот. Вот как придумаю способ выкрасть матриарха всея Драура Рессу Сатари из ее дворца, так свадебку и сыграем. Шелд, хватит шутить. Хорошо, хорошо». Примирительно поднимаю руки в жесте «Гитлер, капут. Матриарха без твоего разрешения похищать не буду. Ты главное завтра возьми в академии счет на оплату всех 5 лет учебы и проживания. Вечером пойдем с тобой в банк, я его оплачу. Шелд, это 10 000 золотых, пытается урезонить меня сестренка. Не поверю, что они у тебя есть, пока ты не расскажешь всю правду. Ну насчет всей правды сестренка загнула. Правду я при всем желании ей рассказать не сумею, поскольку окончательно запутаюсь в своем вранье. Так что, даже не пытаясь браться за настолько безнадежную задачу, перевожу тему. 10 000, это вместе с проживанием, уточняю я, нисколько не впечатленный озвученной суммой. Да, отвечает Лая, удивленная моим безразличием к такой горе золота. Отлично, говорю я, заплачу без проблем. Шелд, хватит шутить, наши родители таких денег никогда не имели. Клянусь перед ликом Творца, что я приехал в столицу в том числе для того, что поплатить всю твою учебу и оставить денег на жизнь. Можешь мне не верить, главное счет возьми и заявление на перевод на платное отделение не забудь написать. Сейчас я абсолютно серьезен, нужная сумма у меня есть. Сестра всматривается в мое лицо и, поняв, что на этот раз я не шучу, пугается по-настоящему. Во что ты вляпался, Шелд? Спокойно. У меня в пустошах есть очень интересная заначка, о которой знаю только я. Так что завтра после занятий я тебя жду у входа в академию. Вроде и не соврал, а сестренка успокоилась. Поболтав еще немного, мы переместились в обеденный зал, а после обеда я проводил Лаюшу до ворот. Завтра в 3 я тебя жду здесь, со счетом. Напутствую я ее напоследок. Поход в банк прошел бы скучно и рутина, если бы я хоть ненадолго вышла из состояния перманентного шока. Не успели мы войти в операционный зал, как передо мной нарисовался давешний клерк, который рассыпался в комплиментах дорогому Мерлу Ресленту. Когда он как должное принял платежное поручение сначала на оплату в 10 000, а потом перевод на счет сестры еще 15, Лаю уже требовалось откачивать с привлечением реанимационной бригады. Так, не приходя в сознание, она со мной под ручку и вернулась к своему общежитию. В голове у сестры совершенно не укладывалось, что я за очень короткий срок смог каким-то чудесным образом сколотить огромное состояние. Она явно ждала какого-то подвоха, несколько раз по дороге доставая и разглядывая квитанцию об оплате, и не верила. Явно выделенные ей деньги будет изо всех сил экономить, а не тратить на себя. Глядя на ее ошарашенное лицо и неадекватную реакцию на цифры в квитанции, я понял, что в программу пребывания в Агросе придется пересматривать и включать в нее, да, мужики, да, лечебно-терапевтическое выгуливание сестры на шопинг в режиме правой руки, когда закрывается цена и покупается все, что понравилось. Учитель, если я и после этого еще не святой, то ты там в нирване совсем зажрался. Одинэйдетическая память – это тип памяти, который позволяет удерживать зрительный образ и потом воспроизводить его в мельчайших деталях. Глава 23. О творчестве, помехах в эфире и совершенно лишних страстях. Год 410 от воцарения династии Лантаров, первая половина декабря. Место действия – Гренудия, Драурский тракт. Перед тем, как отправиться в Драуру выручать Роя, я провел еще несколько дней в Агросе, наслаждаясь общением с сестренкой. За несколько месяцев разлуки успела уже забыться, как комфортно и уютно просто быть в ее обществе. Сейчас я наслаждался тем, что можно снова побыть рядом с любимым, близким человечком, поэтому каждый вечер как штык торчал около выхода с территории академии, ожидая, когда она закончит свои занятия. Несколько раз она приходила на встречу со своими подругами. Все девушки произвели на меня самое благоприятное впечатление, причем не внешностью, которая была самой обычной, а такими же, как у сестры, спокойными и дружелюбными характерами. Из 4 девушек, с которыми дружила Лая, 2 были аристократками, 2 – простолюдинками, что нисколько не мешало им дружить и общаться на равных. Встречи совместно с подружками сестры оказались, на удивление, забавными. Было крайне интересно наблюдать, как девушки пытаются решить противоречивую задачу, как же меня воспринимать. Глаза и ощущения говорили, что перед ними интересный, вполне взрослый молодой человек, перед которым не грех и хвостом покрутить, а умом они понимали, что я, мелкий младший братик их ровесницы, с которым шашни недопустимы. А поскольку девушки были ну очень порядочные и к тому же целительницы с их правдеформацией, то все противоречия и сомнения они разрешали в пользу пациента, то есть в ущерб мне, кобелю половозрелому. И хоть никаких планов на них у меня не было, но было самую малость обидно, что легкий флирт с моей стороны девушки не поддерживали. Имя одной из подружек-аристократок, Мирлейри Линдс, мне показалось знакомым. Была очень высокая вероятность, что она окажется той талантливой целительницей с несложившейся личной жизнью. Я смотрел на эту милую девушку, так забавно краснеющую, когда я обращался непосредственно к ней, и думал, что иногда жизнь оказывается на редкость несправедливой. Вот уж кто создан для семейного счастья, а в итоге добровольно останется старой девой, отдавая всю себя сначала раненым, потом студентам. Хотя я, объективно, не видел способа хоть чем-то этой помочь доброй, душевной девушке, поскольку не имел ни малейшего представления о постигшей ее в будущем беде. А затем было не слишком приятное прощание с сестренкой, когда я ей сообщил, что уезжаю вызволять Роя. Она требовала, чтоб я не сходил с ума и остался в Агросе. Я же ей категорически заявил, что бросить Роя на съедение ужасным, похотливым темным эльфиком, никак не могу, и что у нас с ним есть еще дела в Мингре, которые тоже сами себя не сделают. Так что встретимся на ее каникулах в Дарте. Куда ехать, напишу. И, возможно, или я, или Рой за ней приедем. По пути в Драуру все свободное время вечерами и ночами посвящало исследованиям, без которых застопорилась разработка эффективного, но безопасного нелетального оружия. Побившись некоторое количество раз головой о стволы дубов, за неимением в лесу стен, изгрызя часть ногтей на руках и на ногах, все же додумался, где искать образец для подражания. Каждый день в больницах и госпиталях целители погружают пациентов в сон, чтоб облегчить страдания и провести лечение. Видоизмененное усыпление, совмещенное с падением артериального давления и активацией парасимпатической системы 1, с высокой долей вероятности даст именно тот результат, который мне нужен. Несколько вечеров я провисел в виде духа в приемном покое центрального агросского госпиталя, сопровождая каждый случай оказания экстренной помощи, и даже необходимое воздействие выявил. Но у него был один недостаток, оно срабатывало где-то за пару минут. Немного удалось его ускорить, плавно роняя артериальное давление до уровня в 70% от нормы и активируя парасимпатику. Но все же для боевого воздействия 30-40 секунд – непозволительная роскошь. Второй гипотезой была вспомненная из прошлой жизни информация о довольно частой причине обмороков – раздражение рецепторов сонной артерии приблизительно там, где на нее давит воротник мужской рубашки. Эту гипотезу я проверял, уподобившись бестелесому духу неупокоенного маньяка-вампира. В таком виде кружил в криминальных кварталах, пристраиваясь к шейным артериям различных асоциальных элементов. Я пытался раздражать им интересующую меня зону и наблюдать за полученными результатами. И усилия были вознаграждены. Где-то вечер на третий, один агрессивно настроенный забулдыга, нагло пристававший к бедной, усталой женщине в нищем пригороде Агроса, под действием моей стимуляции внезапно закатил глаза и осел. Я возликовал. Ура, гипотеза подтвердилась. Правда, как я сам же в прошлой жизни повторял на проектах, между успешными лабораторными испытаниями и внедрением в промышленную эксплуатацию, пропасть. Но все равно, радостный, я помчался искать следующих нехороших людей, чтоб погрузить их в хорошее состояние. Это был самый черный эпизод в истории агросской преступности. Около сотни грабителей не смогли выполнить суточный план, став внезапными жертвами науки. Зато воздействие удалось сократить всего до 4 перворун, ювелирно поражающих выявленную зону мозга без каких-либо промежуточных звеньев. Объединив их с также оптимизированными цепочками понижения давления, торможения симпатики, активации парасимпатики и усыпления, удалось получить почти идеальное плетение мгновенного погружения противников прямиком в мир розовых пони, из которого они сами совсем не торопились выходить, и при этом не наблюдалось никакого негативного побочного влияния на организм. Теоретически такое плетение должно пробивать любые известные защитные артефакты по той простой причине, что тут все защищают организм в целом, а воздействие на какой-то отдельный орган, даже мозг, такой защитный артефакт почти всегда благополучно пропускает, поскольку оно не содержит в качестве цели перворуну человек. То есть, гипотетически, я создал супер-мега-вундервафлю. Осталось только ее проверить на объектах с максимальной защитой. На ком? Ха! Мне же Эдмирал Антар с батюшкой должны по жизни. Вот сейчас с них и взыщем набежавшие проценты к основному долгу. Своего кровника и его папочку я застал за совещанием по экономическим вопросам. шло обсуждение предложенных Термглайдом увеличений таможенных пошлин на ремесленную продукцию из Мингра, напрямую конкурирующую с товарами из его городов. Выступление очередного докладчика так брало за душу описываемыми перспективами и увлекало масштабами приводимых цифр, что кроме докладчика не дремал только враг в моем лице. Не усыплять спящих, неинтересно. Сейчас мы тут всех взбодрим. Так-так-так, прямо за спиной его дремлющего величества стоит громадный четырехстворчатый шкаф-витрина со стеклянными дверцами и стеклянными полочками, на которых разложена куча всякой сувенирной безвкусицы. Еще в прошлой жизни люто ненавидел привычку некоторых людей забивать шкафы никчемным декоративным мусором, и сейчас решил внести посильный вклад в борьбу с дурными привычками. Под непрекращающийся бубнеж докладчика и ритмичные подхрапывания внимательных слушателей я занял позицию около короля и принца так, чтоб между мной и приговоренным шкафом не осталось никаких препятствий. Перехожу в транс сразу третьего уровня и запускаю в шкаф плетением воздушная плеть, а следом, плетением, нейтрализующим следы применения магии. Бабах-тарарах, вся разбитая вдребезги стеклянная конструкция валится на пол со звоном и грохотом. Все спящие резко подскакивают и просыпаются. С сумасшедшими глазами придворные начинают метаться, усугубляя и без того неслабый хаос. Ну, теперь снова мой выход. Валюсь, восстановись мгновение и спокойно рисую по тестируемому плетению для принца и короля. Когда все готово, активирую. Ни одной вспышки защитных артефактов не случилось, но два тела синхронно осели на пол. Что тут началось, не описать, но любо-дорого понаблюдать. Через 20 минут бестолковой суеты притащили придворного целителя, которому потребовалось еще 5 минут, чтобы привести августейших пациентов в чувство и беспомощно развести руками на вопрос, что это было. Запомнив плетение, которое отменило беспамятство, удовлетворенный я упорхнул к своему телу. День прошел не зря, я доволен и готов к любым неожиданностям. Мимо тещиного дома я без шуток не хожу, то ей ха-эр в окно просуну, то ей ш-у покажу. Напеваю, формируя очередное пророчество, которое должно скрасить досуг моей дорогой Бенилын-нога. Да, да, у меня много дел, и я не забываю окучивать их все. Так что великая провидица моими стараниями теперь не за мной или роем подглядывает, а видениями-фантазиями любуется. Я уверенно взял курс на заполнение ее свободного времени яркими красками и головокружительными впечатлениями о той стороне жизни, о которой она раньше особо и не задумывалась. Теперь каждую ночь знаменитая провидица ложится в постель с замиранием сердца, страшась, но и предвкушая видения, которые в этом целомудренном мире заставили бы краснеть, потупив глазки, даже хозяйку борделя. Вот никогда бы не подумал, что несколько просмотренных когда-то порнушек дадут такой практически значимый опыт. Но, к сожалению, багаж из прошлой жизни исчерпался слишком быстро, так что пришлось импровизировать, комбинируя все, что удалось навспоминать про разные направления сексуальных девиаций 2. За последние ночи госпожа Нога в чьих только объятиях не успела побывать и чьим домогательством подвергнуться не упомнишь. Очень о многом из увиденного Бенелла даже думать не могла, чтоб не залиться краской до корней волос. Все эти пророчества имели вероятность от умеренно высокой до неотвратимой, так что прорицательница смотрела в будущее со стыдом и содроганием. Иногда фантазии начинали накатываться на нее днем уже без моего вмешательства, что вызывало у меня неприятное зудение там, где когда-то была совесть. Ей еще очень сильно повезло, что я не переступил через себя и не добавил к видениям плетений наслаждения. Все же, сильнее психику тетушки корежить я не собирался и даже прикидывал, как буду компенсировать нанесенный ей ущерб, когда с Роем будем в безопасности. Она, хоть и вторгалась в мою личную жизнь, но особого вреда нанести не успела, да и не хотела она мне зла, всего лишь честно служила своей повелительнице. Мне было не по себе, ведь подобные действия, с этической точки зрения, представлялись крайне сомнительными. А уж намеренно эту талантливую тетку, предотвращающую очень многие беды Драуры, превращать в безудержную нимфоманку, нет, на это я не пойду ни за что. Но с другой стороны, с тех пор, как я выехал из Агроса, постановка помех прорицательницы стала для меня единственным способом выживания. Если она меня запеленгует на территории Драуры, боюсь, мне придется совсем не сладко. Я не слишком обольщаюсь насчет того, что на меня не найдут управу, поэтому предпочитаю просто не попадаться. А лучшая защита, как известно, нападение. Можно подумать, что имея возможность уходить в нематериальное состояние, я мог бы вообще ничего не опасаться в этом мире. Но это состояние не слишком приятно, крайне неудобно для постоянного использования, да и мной почти не исследовано на предмет побочных эффектов. Так что без крайней необходимости я в нем стараюсь не находиться. А если меня успеют поймать в обычном виде, то не факт, что снова убежать будет так же просто. Все же Дроу далеко не дура и выводы делать из своих ошибок умеют. Особенно, с учетом наличия прорицательницы, способной сразу указать наиболее эффективный способ. Год 410 от воцарения династии Лантаров, середина декабря. Место действия. Драура, леса между Страфором и Нбарро. И вот я снова в Драуре. На этот раз дорога заняла чуть больше 2 недель. В этот раз я ехал напрямую по тракту Аграс, Тамбр, часто ночуя в лесу. Торопился я потому, что пока Роя не вытащу, буду напрягаться на его счет. Он у меня тут единственный и по-настоящему верный друг. Опять мне было не до красивых видов лесостепи, постепенно переходящей в предгорье и покрывающейся хвойными лесами, растущими прямо на покрытых лишайниками древних темно-серых скалах. План всей операции по освобождению был прост, примитивен и ужасно нахален, а потому имел весьма неплохие шансы на успех. Я собирался устроить себе наблюдательный пост в самом глухом месте дороги Страфаренбара, потом во сне провидится дать наводку, что если привести в столицу моего друга, то я обязательно являюсь за ним. Когда отряд с Роем будет проезжать мимо, выцепить дружка и умотать на территорию Гренуди, мест между Страфором и Нбарро, где можно было с комфортом устроиться в ожидании, имелось в избытке. Мои критерии при выборе были простые и незамысловаты. Мне надо всего лишь иметь возможность перекрыть дорогу, чтоб воительницы спешились. Усыплять конвой на скаку противоречило нормам техники безопасности, а рисковать девушками, чья вина только в том, что они окажутся не в том месте, не в то время, не в моих правилах. Наиболее подходящим оказался участок, где дорога втягивалась в длинное, узкое ущелье, пересекая один из отрогов южно-эльфийского хребта. Невысокие горы здесь прорезались быстрой, но мелкой речушкой, по правому берегу которой была проложена узенькая дорога. Далеко не везде здесь могли разъехаться 2 кареты. Мощный завал в таком месте не вызовет никаких подозрений, а его расчистка, даже при наличии очень мощных специализированных артефактов с магией земли, затянется на несколько часов. Я долго и придирчиво искал такой участок дороги, где временно уснувшие девушки точно не попадут под шальной камнепад. Поскольку такого не нашлось, пришлось в очередной раз загружать моих монстров расчетами. В итоге там, где я решил устроить свой гоп-стоп, на высоте 10 метров в скалу врезал воздушно-земные артефакты, отбрасывающие любой сколь угодно мощный камнепад за пределы дороги. Так что конвой может хоть сутки тут спать в полной безопасности. Себе же я организовал прямо здесь внутри скалы полость, в которую попасть можно только в нематериальном виде. Там и устроился вместе с 2 лошадками. И вот я снова привычно заваливаюсь в сон дорогой Бенилин-Нага. В ее снах мне уже пора себе стационарное рабочее место организовывать с креслом, письменным столом и кофеваркой. В неделю я там провожу часов по 10, если не больше. Провидица меня не видит, но как-то мое появление чует. И, как собачка Павлова 3, уже ждет новую увлекательную серию сериала «Кама Сутры народов мира» с ней в главной женской роли. Но сегодня у нас, на удивление, будет мало секса и много руководящих указаний. Так что, дорогая Бенелла, запоминай и ничего не перепутай. Есть в Страфаре в доме Эйретраун юноша, которого срочно надо доставить в Драфур.